Глава пятая. Одна старая история. Увидев его, мать встала из-за машинки. Пошарила по столу, нащупала кусок ткани и швырнула. Ткань развернулась, прочертив длинную цветную дорожку. Крикнула. «Ты где был?» «Ну, так...» Начал Толик, стаскивая свитер, от холода его трясло, руки не слушались. «Рыбу ловил». Наташа попросила на рыбник. «Рыбу?» — мать метнула катушку. Толик загородился свитером. «Я и нам поймал. Можно уху сделать?» «Уху?» — мать взяла со стола длинную портновскую линейку. Деревянную, тяжелую, с железками на кончиках. Толик присел, закрывая голову. «Руками ловил?» «Так там это ненормальное на лодке перевернулось, духов отгоняло и кувыркнулось». Толик не удержался на корточках и бухнулся на пол. «Что мне было? Ее тонуть оставить?» — севшим голосом пробормотал он. «Я кому сказала близко к ним не подходить? Я кого убить обещала?» И мать приступила к выполнению обещания. Толик пометался по дому, уворачиваясь от летящих в него ботинок и подушек. Потом мать отхлестала его полотенцем, велела раздеваться догола. «Пойду баню топить», — сказала она и принялась искать на вешалке куртку. У матери было сосредоточенное и очень деловое лицо. Она ничему не удивлялась. Удивлялся тут один человек — Толик. Он и задал вопрос. «А ты знаешь этого утопленника?» «Чего?» — мать опустила руки. Куртки на вешалке не было. В сенях оставила, наверное. «Все говорят, что ты знаешь», — обиженно вскрикнул Толик. Он хотел еще сказать, кто конкретно советовал обратиться к ней за информацией, но из головы начисто вылетело, кто ему это говорил. Мать развернулась, и Толик вдруг заметил, что под вешалкой не только безобидный веник с совком стоят, но и очень тяжелый колун. Неделю назад принес, а потом забыл к поленнице отнести. За свою забывчивость сейчас и пострадает. «А еще заговор какой-нибудь нужен от утопленника», — добавил он уже не так уверенно. «Это для внучек бабы Светы. Они его видели, теперь боятся». «Вот кто несет такую чушь, у того и спрашивай», — мрачно произнесла мать. «Тащишь в дом всякий мусор. Не маленький вроде, а твоя баба Света и сама в заговорах сильна. Что же они к ней не обратились?» Она постучала по притолоке, быстро что-то пробормотав. Плюнула через левое плечо, толкнула дверь. «А чего тогда все говорят?» — крикнул Толик. «И Игорька дома заперли». Мать быстро шагнула обратно. «Говорят, что кур доят, а ты не слушай. Правильно, заперли. Сам сиди дома, никакие заговоры не понадобятся. А девчонки эти сами виноваты, нечего на берег шастать. Погода не для прогулок. Переодевайся в сухое и чисть рыбу. Стены родные защищают, чужие языки только удачу уводят». Дверь хлопнула. Из всего сказанного Толик понял одно. Мать что-то знает, но говорить не будет. И если мать знает, то все, что рассказывают ребята, правда. Есть в селе легенда. Утопленник был на самом деле. И в этой истории есть место его семье. Но можно ли от всего этого избавиться, он так и не узнал. Толик переоделся, побродил по дому. Потрогал портняжные принадлежности, переставил с места на место коробочки с иголками, посмотрел в окно, покрутил в руке телефон, на нем не было ни одного пропущенного звонка. Все затаились. Все были сами по себе. На кухне он доел блины, запил холодной водой, делать чай было лень. Зачесался нос, потянулся, уронил нож, вздрогнул. Нож с черной ручкой чуть покачивался у его ноги. Медленно поднял мысок, наступил. «Уронить нож — это к гостям, незваным». Толик усмехнулся, пнул нож. Он завертелся на полу, тонко звякнуло лезвие. Показалось, что хлопнула дверь. Толик обернулся. Никто не появился. «Может, это не пришли, а ушли?» «Черт, черт, черт! Что же это происходит? Это как-то связано с ним? С матерью?» Перед глазами вдруг встала картинка беснующейся Иринки. Страшно-то как. И после всего мать лишь встала и пошла греть баню, у кого бы узнать? Он стал перебирать имена друзей, закружился. Ритка, Сонька, Колян, Игорёк. Были еще мелкие, Серёня с компанией, а еще Наташа. И фотографу Ане кто-то наплел ерунду про колдуна. Информация. Ему нужна была информация. От незнания в душе рождалась тревога. А если кто-нибудь погибнет? А если... Ну это же невозможно. И почему молчит мать? Шаги. Толик схватил колонн. Почему-то представился кто-то ужасный, огромный и лохматый, как сток сена. Как он входит и заполняет собой все, подавляет, стирает. Из темечка прямо в небо у него торчит та самая жердь, какой сегодня орудовала Маринка. Но это была не просто палка. Это была мировая ось, которую чудище охраняет. Чтобы не покачнули, чтобы не утащили. А идет он к Толику, потому что один лишь Толик может ему помешать. Он спасает. Он тот, кто у воды. И его надо в эту воду утащить. На пороге стояла мать. «Ты чего это? Хотя правильно, что с колуном. Пойдем, поможешь». Толик провел ладонью по лицу. Тенью, двойным отражением, скользнул кто-то узкий и исчез. Вот это он себя накрутил. Вот это дичь. Но как же разрешить эту загадку? Дождаться, когда мать согласится все рассказать? Через несколько часов, распаренный и исходящий потом, Толик ел на кухне уху. В комнате возмущенно стрекотала машинка. Нормально поговорить с матерью так и не получилось. Она еще раз предупредила, что на улицу его больше не пустят. А если он не поймет слов, то спрячет сапоги и куртку. А как найдет удочки, то переломает их с большим удовольствием. И никакой отец ему тут защитой не будет. Потом она долго шептала по углам и стучала по дереву. На чистую голову он вспомнил, кто его посылал поговорить с матерью. Ритка. Игорёк что-то знал. Надо их поподробнее расспросить. Позвонить, потому что оба сидят по домам. Как можно быстрее позвонить. Эту мысль он и заедал сейчас ломтем черного хлеба и обжигающей рыбной похлебкой, сделанной матерью по всем правилам, с угольком. Приход гостей предупредил грохот на крыльце. Судя по звуку и возмущенным голосам, гости поскользнулись на мокрых досках. Машинка замолчала. Толик кивнул стакану горячего чая. «Да, там неудачно затекает. Надо на крышу залезть, посмотреть. А заодно под стропила удочки спрятать». На пороге кухни появилась Наташа. За ней шла Анна. Очки свои она несла в руках, задумчиво изучая дужку. «О, Толя, здравствуй!» Наташа подошла к столу и поставила на стол тарелку в полотенце. «А мы тебе рыбник принесли. Спасибо за щуку». «Хорошо поснимали», — кивнула Анна и водрузила очки на нос. Сидели они криво. «Что у вас опять на озере произошло?» — спросила Наташа. «Мальчишки рассказывали, вы утром с внучкой бабы Светы совершенно мокрые шли». Она замолчала, изучая висящие вдоль печки подсохшие толиковые вещи. Ответить Толик не успел, потому что заметил в дверном проеме мать. «Тетя Люба!» — повернулась к ней Наташа. «Здравствуйте, а мы к вам с просьбой». «Не пущу!» — качнула головой мать и переступила порог кухни. «Костюмы подгоню, а смотреть не дам». Наташа удивилась, что вот так сразу получила отказ, а потом сникла, потерянно глянула на фотографа. «Очень жаль», — просто сказала Анна. «Получилась бы интересная съемка. Я хороший фотограф». «Не получилось бы», — не впадала в политессы мать. Анна развела руками. Наташа показала на стол. «Мы вот рыбник сегодня готовили, и сканцы. Спасибо Толе, он рыбы принес». Толик потянулся к тарелке. Хоть кто-то его сегодня похвалил. «Лучше бы не приносил», — резко произнесла мать, и Толик руку убрал. «Хватит его на озеро гонять, пускай дома сидит». «А что на озере?» — спросила Анна как бы между делом, потому что опять сняла и принялась рассматривать очки. «Говорят, ребята местные легенды изучают. Решили проверить, есть ли сказочный утопленник. Это правда, что его раз в году можно увидеть?» «Неправда. Мать взяла тарелку и вернула Наташе. «Это забери, не голодаем». Наташа еще больше растерялась и от растерянности все никак не могла поднять руки, чтобы взять тарелку. Мать ткнула ее тарелкой еще раз и произнесла. «Не ищут они никакого утопленника. К празднику готовятся. Выход Нептуна репетируют». «Как интересно», — заулыбалась Анна, ногтем подкручивая винтик на дужке. «Вот это я кадры сделаю, а им не холодно?» Толик почувствовал, что у него открылся рот. Наташа тоже изобразила лицом удивление, но мать была непробиваема. «Они привычные. Уходите». Мать снова ткнула Наташу тарелкой. Наташа очнулась, перехватила тарелку, рассеянно поправила полотенце. «Но вы же придете на праздник?» — спросила она, глядя почему-то на Толика. «А он будет?» — мать одернула футболку и обернулась к окну. На улице стояла бесконечная серость. «Конечно!» — радостно сообщила Анна. «Завтра уже хорошую погоду обещают». «Да, и мы хотели репетицию провести, чтобы в воскресенье тогда уже...» «Вот и идите до воскресенья». Мама махнула рукой, показывая, что гости задержались. Наташа сделала пару неуверенных шагов к двери. «А вы знаете?» — начала она. «Не знаю и знать не хочу», — перебила ее мать. «За костюмами завтра приходи, или сын принесет». Мать быстро глянула на Толика, он заметил, что все еще держит в кулаке хлеб, и опустил руку. «Нет, сама приходи. Или пришли кого, я их за ночь сделаю». «А для съемки?» — предприняла еще одну попытку Наташа. «Я сниматься не буду и сына не пущу», — отрезала мать. «Что?» — приподнялся Толик. «Это уже был явный перебор. Ладно, к новеньким не подходить, на озере не появляться, но съемки-то там все будут». «Очень жаль», — вдруг звонко произнесла Анна. Она вновь была в очках и смотрела на всех добродушно. «У вас тут очень интересные места. Красивые. И люди очень красивые. А история про утопленника меня заинтересовала. Это правда, что женщина, которая все это затеяла, еще жива? И что есть колдун, который и после смерти удерживает равновесие сил?» Повисла пауза. В фильмах про супергероев в такие моменты главные персонажи понимают, что миссия провалена, выхватывают пистолеты и начинают палить во все стороны. Мамин взгляд приблизительно таким и был, пробивающим. Оставив от гостей пепел, она развернулась и ушла в комнату. Зашуршала ткань. С тяжелым стуком упали ножницы. Наташа качнула тарелкой. Толик развел руками. «А что?» — начала Анна, но Наташа повлекла ее к выходу. «Мы в основном зашли спасибо сказать», — пробормотала она, толкая дверь плечом. «У вас на крыльце скользко». «Там лампочка есть», — грустно отозвался Толик. «Мать, конечно, отойдет, и все ограничения — это на время. Но почему сейчас? Откуда выплыл колдун? И что за равновесие сил?» Толик пошел в сени, повернул выключатель, выглянул. Лампочка горела, с крыши текло, доски блестели намокшей чернотой гнили. «Ты что-нибудь знаешь?» — быстро спросила Наташа, когда они все оказались на улице. «О чем?» Толик прямо физически почувствовал на своем загривке тяжелую ладонь матери. В сердцах она могла приложить очень больно. «Ну вот, что говорят по селу?» В свете тусклой, засиженной мухами лампочки Наташин взгляд казался демоническим. Анна продолжала улыбаться. «А что говорят по селу?» Голос Толика дрогнул. «Ну, про все это». Наташа обвела тарелкой крыльцо. Толик посмотрел на мокрое пятно на досках пола. «Что это не просто так?» — делала осторожные заходы Наташа. «Что бабе Свете аукнулась какая-то старая история, и что твоя мама...» Шарахнули, распахивая створки окна в комнате. «Быстро пошел в избу!» — крикнула мать. Толик отступил к двери. Ему очень хотелось услышать окончание истории. «А что, мама?» — прошептал он. «Ну, что она тоже?» «Быстро!» — раздалось из окна. «Ты у нее спроси!» — шепнула Наташа и сбежала с крыльца. В глазах Анны плескался восторг, Ее все это развлекало. «А колдун?» — крикнул Толик, но Наташа не ответила. Толик ввалился в сени. Громко, чтобы слышала мать, захлопнул дверь. Постоял, прислушиваясь, как гости уходят, едва слышно что-то обсуждая. И ему жгуче, до головокружения захотелось пробежать по улицам, узнать новости, а главное, действительно понять, что же это происходит. Он вернулся на кухню. Мать вновь стояла на пороге комнаты. «Я тебя свяжу и в подпол посажу», — мрачно произнесла она. «Чего?» — протянул Толик. «Я-то чего?» «Того!» «Почему все знают, а ты ничего не говоришь?» «Собака лает, ветер треплет. Вот что все знают», — отрезала мать. «Говорю тебе, сиди дома. Вот и все, что тебе надо знать. Сложно?» Толик хотел сказать, что сложно, потому что непонятно. Но у матери был такой вид, что он лишь мотнул головой. Сложнее, чем сидеть дома в такой момент, ничего нельзя было придумать. Опять застрекотала машинка. Толик взял телефон. Игорек не ответил. У Ритки было постоянно занято. Но почему именно сейчас нельзя выйти на улицу? Сейчас, когда это так нужно? Мимо окна проплыла знакомая зеленая куртка. Из-под капюшона торчал знакомый обвисший козырек. Колян свернул к калитке, повозился с собачкой запора и вошел во двор. «Мам!» — крикнул Толик, срываясь с места. «Снегирев пришел!» «А этому что надо?» — проворчала мать, не прерывая работу. На крыльце послышался грохот. Толик выскочил в сени, повернул выключатель. Навстречу ему из двери шагнул Колян. Он пах лесом и грибами. Он пах свободой. «Чего у вас там на крыльце?» — спросил он, проходя в дом. «Починить надо, ага». Толик пританцовывал на месте от нетерпения. Человек в доме — это новости. На кухне Колян обстоятельно стащил с головы капюшон, сдернул кепку, пригладил волосы, прошелся глазами по углам, словно проверял их сохранность. «Тёть Люб!» — крикнул он встрёкот от машинки. «Я грибы принес, батя передать просил!» Стрёкот прекратился. Толик подумал, что мать сейчас опять орать начнет, но она появилась в дверях и вдруг улыбнулась. «Здравствуй, Коля! Куда ходили?» «На вырубке», — махнул рукой за спину Колян. «Хорошо прошлись, да все белые. Вот, батя просил передать». Он протянул Толику пакет. Тяжелый. Толик позавидовал их походу. «В лесу сейчас хорошо, прибытно. И если столько отдают, то сколько же они набрали? Мешок?» «А вы как?» — завел светскую беседу Колян. «Да как?» — мать показала в сторону развешанных вдоль печки вещей. «Дома сидим». «И правильно». Колян встряхнул кепку и нахлобучил ее на лоб. «Вы слышали? Внучкам бабы Светы врача вызывали. Говорят, он им поставил диагноз «нервное расстройство». Вроде бы это из-за ветра бывает. Ну и что солнце долго не садится, тоже раздражать может. Вот они и раздражались. Их теперь, наверное, домой отправят». «Уезжают», — кивнула мать и зачем-то посмотрела на Толика. А он был только рад, что новенькие отчаливают. Нечего было здесь вообще появляться. «И еще вас мать просила завтра на репетицию зайти», — прервал игру родственных взглядов Колян. «Говорит, что лучше вас кадриль никто и не танцует». «Ой, да что ты!» — отмахнулась мать, но по лицу было видно, похвала понравилась. «Оттанцевала я свое, а костюмы к завтраму сделаю». Толик пожирал Коляна глазами. Он понимал, что это еще не все новости, но Колян никогда не торопился. У него был свой ритм выдачи информации. «Спасибо, тетя Люб», — размеренно произнес Колян. «Пойду я. Хорошего вечера». «Поосторожнее там на крыльце. Скользко». «Я провожу», — подался Толик. В глазах матери мелькнуло что-то электрическое. Сверкнула искра. Но она промолчала. «Ну, чего там?» — спросил Толик, стоило ему оказаться на крыльце. «Да ничего». Колян смотрел на козырек. Сдвинутый кусок шифера заметно свисал. «Григорьев меня в команду позвал на регату». «Вот это да! А его не позвал. Но это потом. Сейчас были дела поважнее». «А новенькие?» Колян быстро глянул на него и снова уставился на крышу. «Я вот не пойму», — протянул он, поправляя на голове кепку. «С чего они? Неужели из-за легенды так стронулись? И отец злится, глаз с меня не спускает». «Что ты знаешь про эту легенду?» — прошептал Толик. «Я-то чего знаю? Это ты знаешь, сам рассказывал». «Ничего я не знаю», — разозлился Толик. «Говорил, что Сонька трепала. Помнишь, тогда ночью у костра в карты еще играли?» Колян перестал изучать крышу. Теперь он смотрел на пол. Трогал мыском сапога черное пятно гнили. «Да там как-то странно», — через силу произнес он. «Про бабу Свету». «Мне Ритка рассказывала», — заторопился Толик. «Она хотела жениха чужого отбить, а получилось, что утопила. Поляка только нету». «Какого поляка?» — удивился Колян. «Не было там поляка, местные только. Да и не одна Ритка это говорит. Мне кажется, вся деревня знает». «Я первый раз слышу», — возмутился Толик. «А почему у нас? Разве не в Сенной губе?» Колян потянул капюшон на затылок. «Это тебе, наверное, мать не рассказывала, чтобы проклятие не зацепило». «Почему оно меня должно зацепить?» — прошептал Толик. Колян спустился по ступенькам, но на последний обернулся. «Так спасенной невестой, говорят, сестра твоей матери была, старшая, тетя Лида, ну, которая умерла недавно. После сорванной свадьбы она сразу уехала и домой не возвращалась». «Тетя Лида?» Колян ушел. В организме Толика поселилась звенящая пустота. Он растворился в ней и полетел. Полетел в бесконечные вселенные. На макушку капнуло. Все. Кончился полет. Толик стоял на крыльце. На улице начинался дождь. В озере поселилось чудовище. Оно сводит людей с ума. После встречи с ним они начинают бредить и мечтают встретиться с ним вновь. Его нельзя отогнать жердью, нельзя отравить ядом. Или что там бросала в воду Маринка? Мать ничего не рассказывает, потому что их семья в это тоже замешана. Они часть этой истории. Толик замотал головой. Ему уже столько всего рассказали, а понятнее не стало. Он сходил за лестницей, подтащил ее к крыльцу и полез на козырек. Дождь лил, но это не важно, это даже хорошо. Дождь и ветер — единственное, что понятно и правильно. И вот еще крыша. Тут все было просто. Отслоившийся шифер надо всего лишь подсунуть под планку, и Толик почти справился с этой работой, когда за спиной грохнула калитка. От неожиданности он чуть с лестницы не свалился. Никогда еще за один день у них не было столько гостей. «А ты чего?» Ритка волокла за собой коляску, укутанную в пластиковый чехол от дождя. На колесах было так много грязи, что они не столько крутились, сколько ползли. «Да, крыша течет». Толик заметил, что он на самом деле испугался. Руки тряслись, дыхание сбилось. «Тебе просили куртку передать». Ритка бросила принесенное на перила. «Ты к новеньким заходила?» Толик спускаться не стал, развернулся и сел на перекладину. «Да там почти все уже побывали». «А-а-а-а», вяло протянул Толик. «И чего?» «Да вроде остаются», — радостно сообщила Ритка, словно это была главная новость недели. «Надо у Соньки спросить». «Почему у Соньки?» «Она у них в гостях была, рассказывала, какими ее пирожными угощали, богато живут, нарядов навезли, полкомнаты завалили, книжки какие-то, комиксы и телек». «Прям телек?» «Ну, не телек, так, компьютер. По нему можно кино смотреть. Они днем Соньку к себе позвали что-то новое смотреть. Вот после врача и позвали. Она потом прибегала хвастаться. А еще сказала, что с Маринкой договорилась гулять пойти. Все ей покажет. Памятник и усадьбу. Как коров по дворам разберут, так и отправятся». Толик почувствовал, что ему холодно и мокро. Или это утренний озноб вновь накрыл. Он полез с лестницы. «А зачем гулять?» — спросил он осторожно. «Погода-то плохая». В коляске закряхтели. Ритка побежала к сестре. За Толиковой спиной хлопнула дверь. «Ты чего здесь делаешь?» — строго спросила мать. «Здрасте, тетя Люб», — Звонко крикнула Ритка и поволокла коляску к дороге. «А погода нынче, ага, не того». «Здравствуй, Рита», — сухо отозвалась мать. «Как ты?» «Нормально», — пыхтя ответила Ритка. На дороге коляска забуксовала. «Сеструха только по ночам не спит. А наши в Толвую уехали. Там, говорят, сувенирную лавку открыли. Мать бисерные жгуты повезла». «А у нас в лавке чего не продает?» Ритка странно отмахнулась от вопроса и потащила коляску по дороге. Тяжело тащила, вбуравливалась в грязюку колесами. И правда, почему ее мать так далеко поехала? У них в селе своя лавка неплохая, в доме Ермолина на центральной площади. Туристы бывают не так часто, но ведь бывают. Он поднял руку, чтобы позвать Ритку и спросить об этом. Поездка в Толвую, в этом было что-то неправильное. «Даже не думай за ней идти», — остановила его мать. «Слезай и отправляйся в дом». Толик сполз с лестницы, посмотрел на мать и вдруг не мог сдержать улыбки. Взгляд матери потяжелел. Она увидела, что Толик теперь знает правду, но все равно ничего не сказала. Только крепче сжала губы. Мать у него такая, упрямая, он в нее. «Ты чего на улице мокнешь?» — недовольно спросила мать. «Я крышу чиню», — буркнул Толик, кладя руки на перекладины. «Осталось делать чуть-чуть». Вдруг мать его за работу похвалит и, наконец, все расскажет. Но, скорее всего, не похвалит и не расскажет. «Только попробуй», — с нажимом повторила мать. Это разозлило так, что Толик даже вскрикнул. «Я же не специально! Они сами рядом со мной в воду плюхались, сговорились как будто». «Сговорились?» — жестко произнесла мать. «В той семье всегда так». «В той семье? А я тут при чем? Я даже не знаю ничего. Снегирёв и Ритка знают, а я нет. Что происходит-то? Чего все с ума посходили?» Толик ждал, что мать ему сейчас по шее даст. Припомнит и костюм, и постоянные рыбалки, и непротяпанную картошку. Но мать молчала. Толик заглянул под козырек. Мать смотрела на дорогу. Куба собрала в некрасивую гуску. Он не ждал, что она вообще что-то скажет. Был уверен отмолчиться. Уже собрался лезть на крышу, но она вдруг произнесла. «Светка молодой была. Колдунов хаши зарабегала, приворот любовный творить. На крови». Толик вцепился в шифер. «Колдун. Про него он уже слышал. Был там еще бред про точку равновесия». «Девки-то, может, и не хотят, но деваться им некуда», — продолжала говорить мать. «Там теперь ничего впустую не проходит. Их сам черт в спину толкает. Советы на ухо шепчет. Они должны были увидеть призрака. С вами или без вас, но увидели бы. Это их проклятие. Приворот-то насмерть был. Вот она теперь за ними по пятам и ходит. Смерть». Толик медленно сполз с лестницы. Мать продолжала изучать улицу. Чуть щурилась, словно произносить слова ей было больно, но все же сказала. «А тебя цепляет по родству крови». «Родству с кем?» — прошептал Толик. По загривку прошлись неприятные мурашки. «Тетя Лида, та самая невеста. Это она должна была умереть. Спаслась, а смерть осталась». Мать словно очнулась, посмотрела на Толика. «Не суйся ты в это все, не надо. Вчера девка на вас выбежала, сегодня лодка рядом с тобой перевернулась. Завтра они еще что-нибудь учудят, не успокоятся. Светка, хитрюга старая, хочет чужими руками заговор закрыть. А то ведь помирать будет, ее черти за пятки щекочут». «Я сильный», — буркнул Толик. Мать нехорошо подобралась. После такого обычно прилетает затрещина. «Не веришь?» — прошептала она. «А тут и не надо верить. Знал бы ты, какие серьезные люди этим занимались. Пытались заговор развеять. Ничего сделать не смогли. А вы и подавно не сделаете. Отсидись дома, беда стороной пройдет. Слышишь меня?» Толик стал перебирать все дни, что знал сестер. Было-то этих дней скомариный нос. Вот они идут по улице, осторожно идут, словно боятся, что испачкаются. Вот они стоят над холодильником с мороженым в магазине, и опять у них вид, словно переломятся сейчас от выбора. Их потерянные лица на почте, на пляже, искаженное болью лицо Иринки, когда она билась на земле. Не дождавшись ответа, мать ушла. Толик осторожно провел ладонью по левому плечу. Глянул через него, во дворе никого не было. И за калиткой никого. Заметил куртку на перилах. «Ритка. Наташа, Колян, Ритка!» Стало тревожно. Как будто за ним следят, ведут, подталкивают к цели. И ведь наверняка еще кто-нибудь придет. Их тут всех словно заколдовали, заставили вокруг дома ходить, заглядывать в окна, стоять на пороге. В жизни Ритка в такую плохую погоду с коляской не выходила. В дождь можно и дома сидеть, но она пришла, с трудом пропихнув коляску по грязи. Стало тяжело дышать, и Толик запрокинул голову, чтобы чуть охолонуться. Приезд новеньких, утопленник, подставы. Два дня и родное село не узнать. Все вдруг стали, каждый сам за себя. Чтобы справиться с накатившим страхом, Толик поскорее слез с лестницы, отнес ее к сараю, зашел в сени, прикрыл за собой дверь, прислушался. По двору как будто бы ходили. Тяжелые недовольные шаги сотрясали воздух, отдавались в груди. Заторопился в дом, затворился, с силой двумя руками нажимая на полотно двери. «Ты грибами будешь заниматься?» Мать смотрела на него с недоверием, словно за минуту на улице его могли подменить. И он тоже так посмотрел. А потом ударил себя по лицу. Раз, другой, третий, прогоняя наваждение. Потому что он вдруг не узнал мать. Перед ним стоял кто-то чужой. Другие глаза, другие, более глубокие морщины. Другие, тяжелые скулы. Стал смотреть на волосы. Они не изменились. Мягкая темная волна, собранная в низкий нетугой хвост. Волосы вытянули прежний образ. Мать стала как раньше, красивой, родной. «Не сходи с ума», — сухо произнесла она. «Займись грибами, пока не зачервевели. Мы их высушим. Все равно хотела печь протопить, просушить дом». Тронула занавеску, закрывающую проход к комнате. «И не думай об этом. Стороной пройдет, если не лезть. Руку сунешь, оно тебя с головой утянет. Не таскай жар из костра. Не твоя эта печаль». Мама коснулась косяка двери костяшками пальцев, что-то прошептала, плюнула через левое плечо. Занавеска за ее спиной колыхнулась. Но из комнаты долго еще не слышалось машинки. Только ткань шуршала, дощелкали ножницы. Толик стоял оглушенный. Машинально потер левое плечо, словно по нему потоптался невидимый черт. Тот самый, что новеньких в спину толкает. Неправильно все это было. И то, что мать никогда ему ничего не рассказывала. И то, что все село как будто хотело это скрыть, молчало. Принимала свою вину и молчала, чтобы не нести ее дальше. Мысли в голове не укладывались, а поэтому надо было занять руки. Вытащил пакет с грибами на центр кухни, придвинул таз, поставил на стол кастрюлю, плеснул в нее воды. Грибы все были один к одному, ладненькие и крепенькие. Их аккуратно срезали, так что даже ножки особенно очищать не приходилось. Толик их быстро разделывал, отправляя в кастрюлю. Почти все чистенькие. Выросли быстро, червячки пронюхать не успели. На крыльце опять грохнуло, шарахнула дверь. Толик вздрогнул. Визиты продолжались, опять мелко задрожали руки. «Соньку мою не видели?» На пороге стояла Сонькина мать, тетя Маша. Она была маленькая, кругленькая и суетная. Не стояла на месте, а постоянно двигалась. Переступала с ноги на ногу, поправляла платок на голове, отдергивала платье. В комнате было слышно, как машинка на мгновение замолчала, а потом заработала опять. «Да я дома весь день», — развел руками над тазом Толик. «А говорят, ты был на берегу, Светкину внучку спасал». «Дома я», — Толик потянул гриб из пакета. Тетя Маша опять совершила множество движений. Кашлянула, почесала лоб, выставила вперед правую ногу, уставилась в верхний правый угол кухни, где у них стоял шкаф с посудой. «А не поищешь ее?» — спросила она тихо. «Я уж всех оббегала, нигде нет». Толик опустил руки. На улицу под дождь и ветер не хотелось. «Не поищет». Мать стояла на пороге комнаты, смотрела на гостью недобро. «Маш, мы Соню не видели, и Толя никуда не пойдет. Попроси других». Тетя Маша с непонятным Толику отчаянием уставилась на мать. Вдруг лицо ее сморщилось, из глаз побежали слезы. «Да, не пойдет», — заголосила она. «Как ей помогать, так всем миром, а как я дочь найти не могу, так другие. А нету никого других, никто не пускает, все боятся. Из-за кого? Из-за тебя!» Тетя Маша затрясла указательным пальцем в сторону матери. «Это вы не простили, злобу затаили. Это из-за вас сейчас девки мучаются». Мать в дверном проеме не шевельнулась. «Что ты несешь, Сысоевна?» — с угрозой в голосе произнесла она. «Акстись! Не тяни сюда старые дела! Загуляла твоя девка!» «Если б загуляла!» — тетя Маша вскинула сжатые кулаки. «Если с ней что-то произойдет, я тебе припомню! Ой, припомню!» «Не устань помнить!» — холодно отозвалась мать. «Сына я вам не отдам!» Толик осторожно отложил нож. Ему не очень нравилось, что им торгуют без его ведома. Но сейчас точно решалась не его судьба. Тетя Маша с мамой говорили о своем. Вновь всплывала тайна, о которой он ничего не знал. Толик посмотрел на грязные руки. Обычно грибной сок крепко въедается в пальцы, и они потом долго кисловато пахнут. Но если их опустить в озеро и потереть песком... «Озеро!» Толик встал. «Что?» Сразу повернулась к нему тетя Маша. «Они на озеро пошли», — прошептал Толик. «Гулять. Сонька обещала показать здесь все новенькое. Ритка рассказывала». «На озеро!» — взвыла тетя Маша. «Ритка соврет, недорого возьмет», — отмахнулась мать. «Девка в недосыпе». «На озеро!» — проревела тетя Маша и выпала за дверь. Толик смотрел в таз, где лежали обрезки грибов. «Доделывай», — бросила мать. «Скоро ужинать и спать». Скрылась за шторой. Он доделает, уберет здесь все, будет послушным, а мать ему за это брюки карго сошьет с клипсами и цепью на поясе. Заказчица ткань принесла. Мать сказала, что здесь на две пары штанов хватит. Но заказчица отмахнулась, ей одни нужны. Фильм закачан в телефон, давно посмотреть хотел. Удочки надо проверить, плохо он их спрятал. Мать на крыльце голову поднимет, и пропали удочки. Отец когда еще приедет? В тазу лежали длинные хвоинки, листики, черные ошкурки с грибных ножек, полз жучок, суетился потерявшийся муравей. Он носился по гладкому обливному дну, скатывался со стенки, упирался в препятствие, бежал обратно. Шанса выжить у этого муравья не было. Толик дочистит грибы, отнесет таз на задний двор и выбросит мусор в компостную яму. До дома муравей не доберется, новый не построит, товарищей не встретит. Он обречен, потому что муравей. Мама считает, что он должен сидеть дома и никуда не лезть, что новенькие сами справятся. Но они не справятся, как этот муравей. Будь у них друзья в селе, они бы спаслись. Застрекотала машинка. Толик на цыпочках прокрался к сапогам, сдернул с веревки свитер. Машинка замолчала и вновь заработала пулеметной очередью. Толик скользнул в сени, оттуда на крыльцо. Куртка все еще висела на перилах. Эх, высушить не успел. В голове крутилась фраза матери. «Их сам черт в спину толкает». И утверждение, что новенькие выскакивают на него. Куда бы ни пришел, их встретит. Так и было предыдущие два дня. Он еще удивлялся странным совпадением, но это были не совпадения. И он пошел встречать.